Перчатки для жертвоприношений. Несколько лет назад, во время раскопок в Южной Америке, на северном побережье Перу, археологи обнаружили глубокую погребальную камеру. В ней по рангу были уложены пятеро усопших. Останки главного были окрашены красной краской. На голове золотая погребальная маска. Рядом золотые одежды, плащ, перчатки. Вся камера была уставлена керамической посудой и необычными ритуальными изделиями из золота, серебра и меди. Раскопки производились на территории древнейшего поселения Чан-Чан империи Чимора, основанной примерно за 1000 лет до нашей эры и существовавшей до прихода индейских племен инков. Общий вес найденных в могиле ценных предметов составил 1200 килограммов. Редчайший случай в истории археологии. Это было одно из неразграбленных захоронений, до которого не докопались ни инки, ни завоевавшие их в XVI веке испанские конкистадоры, ни современные кладоискатели. Наибольший интерес ученых вызвал плащ с нанизанными на него золотыми пластинами и длинные золотые перчатки с отворотами. Всего на плаще насчитали свыше 2000 тончайших пластинок. И каждая была зеркально отполирована. Пластинки располагались таким образом, чтобы при движении человека возникал перезвон. Нетрудно представить, какое производил впечатление вождь племени, облаченный в свой золотой наряд. Его появление в блестящем и звенящем одеянии могло вызвать как удивление, восторг, так и желание пасть на колени, склонить перед ним голову, как перед божеством. Плащ служил вождю церемониальной накидкой во время ритуальных процедур, поклонение божествам или жертвоприношений. Но если назначение золотого плаща более или менее ясно, то зачем перчатки? Надеть их на руки нельзя, они слишком узкие и совершенно неподвижны. Скорее всего, перчатки дополняли костюм вождя и играли какую-то особую роль. Он мог держать их в руках и делать ритуальные движения, произнося при этом заклинания. Опять-таки, предположительно, они могли быть использованы при захоронении старейшин племени. Во время дальнейших раскопок археологи установили, что город Чан-Чан был одним из крупнейших среди древних поселений Южной Америки. Именно в нем находились ремесленные мастерские, в которых изготавливались керамическая посуда, золотые украшения и прочие поделки.